полку после истории с рестораном отменили фронтовые надбавки и рекомендовали больше не мозолить глаза москвичам своими геройскими звездами. В итоге из гостиницы управления, у подъездов которой уже начались дежурства восторженных пацанов, мечтавших увидеть сразу и Аллилюхина, и Чкалова, их перевели в Монино. Разместили в довоенных командирских домиках квартирного типа, находившихся на территории отлично оборудованного аэродрома, где ни у кого не было возможности болтаться без дела. Покрышев мотался в Москву и обратно на выделенной ему машине с шофером-охранником, веселым парнем с рябым и курносым рязанского типа лицом и точеными движениями гимнаста. Полк уже был разбит на эскадрильи. Командиры утверждены, и летчики сговаривались совсем по-детски, сбиваясь в плотные компании. Кто с кем служил, кто в каком училище учился, кто откуда родом. Как в дворовом футболе, честно слово. Все это в высшей мере приветствовалось. Приказом Новикова и, вероятно, с личного одобрения самого Сталина, коммесками были назначены Покрышкин, Султан, Кожедуб и сам Покрышев, а у разведчиков — Гриб. Покрышкин к этому времени был, несомненно, самым популярным летчиком в стране. Его портреты печатались в газетах чуть не через день. Но новый командир ни на минуту не усомнился в правильности выбора главмаршала. Стальная воля, выдающиеся способности тактика, талант пилотирования, равный которому имели, наверное, 1,5-2 десятка человек на все ВВС. Все это имелось и демонстрировалось в небе каждую секунду полетного времени. На жесткий характер и постоянное трение дважды героя с начальством на земле, вплоть до исключения из партии, Покрышев плевал, но сам был почти такой. Второй КМСК, майор Кожедуб, похожий по комплекции на уменьшенного раза в 1,5 Стефановского, напоминал больше боксера или грузчика, чем истребителя. Но все-таки, наверное, на грузчика из книжного магазина. Очень уж одухотворенно выглядел он, подходя к любому самолету. Третью из эскадрильи красавиц дали Ахмед Хану Султану. Наполовину лакец, наполовину крымский татарин, он предпочел карьере канатоходца столь же опасную жизнь летчика. Его характеризовали поразительное жизнелюбие и почти невероятная везучесть. Качество, ценимое всеми, кто воевал хотя бы неделю. Пережить 41-й год на И-153, уцелеть после тарана, вырастить команду рексов из зеленых пацанов. В русском военном сленге опытный, умелый, злой боец. Такое за спиной имел не каждый пилот из покрышевского списка. Несколько человек клялись, что зрение у Ахмедхана было 4-0. Никто не знал, возможно, такое или нет, но он различал тип самолета еще тогда, когда остальные, щурясь, пытались понять, действительно ли видят точку на фоне солнечной короны или им кажется. В 43-м, когда Ахмедхан был на побывке в Крыму, у него арестовали брата и пришли за родителями. Это было в тот день, когда было объявлено, что крымские татары желали победы Гитлеру. Услышав ночью крики матери под окном, Ахмедхан голым выпрыгнул в сад со второго этажа родного дома и мгновенным ударом кулака свалил рослого парня с малиновыми петлицами, волокущего его старую мать к калитке. Второй, удерживающий до этого его отца, оттолкнул того в сторону и сорвал с плеча карабин. Озверевший капитан влепил ему прямой в горло, но в сад на крики очухавшегося НКВДшника уже ломилась подмога. Тут бы его, несомненно, и пристрелили бы, если бы не выпрыгнувший в то же окно капитан-однополчанин, приехавший в Крым вместе с Ахмедханом. Секунды, прошедшие с момента, когда под окном раздался женский крик, летчик потратил на то, чтобы натянуть брюки и всунуть руки в рукава кителя. Появление капитана со звездой героя на груди несколько притормозило чекистов. А тот, подойдя и ухватив друга за плечо, нетерпящим возражения тоном, приказал ему пойти в дом и одеться. Бледный от ярости Ахмедхан ушел и появился через минуту, застегивая воротничок. На его груди горела такая же звезда, как и у однополчанина, а кобура ТТ была расстегнута и сдвинута на живот. К этому моменту на сцене появился майор НКВД, который настолько быстро осознал ситуацию, что не издал ни звука. Было понятно, что стрелять капитан-летчик с лицом горца и золотой звездой на кителе будет при малейшем поводе. И в лоб, причем начнет с него. В конце концов, родители Ахмедхана оставили в покое, хотя им пришлось уехать в Цовровку, на родину отца, но брат пропал навсегда. Это превратило веселого красавца Ахмета в машину убийства, срывающего зло на врагах. Он расстреливал мотоциклистов на дорогах и вел собственный счет убитым. Понемногу к нему начало возвращаться его жизнелюбие, но во многом благодаря невероятной красоте молодой жене, вызывающей у всех восхищение. Но не с одним человеком, с малиновым околышем на фуражке, он с тех пор не заговорил ни разу. О его истории знали все, и по молчаливому мужскому уговору никогда не касались ее. Женатых летчиков предвоенного поколения, таких как Покрышкин и Султан, в полку было немало, и полковник Покрышев потратил немало времени на то, чтобы организовать все необходимое для приезда семей летчиков бумаги. К 3 июля в части насчитывалось уже 1,5 пилотов. Полеты были, наконец, разрешены, и 4 яковлевских машины были загружены с утра до вечера. БАО учебного полка формировался прямо в Крыму, и нагрузка по их обслуживанию пришлась опять же на механиков испытательного отдела КБ. Наконец начали поговаривать о переезде в Крым. Почти все машины уже перегнали туда, и Покрышев заочно по телефону перезнакомился почти со всеми специалистами полка. 5-го в полк прилетел Иван Раков, номинально принявший бомбардировочную эскадрилью, которая также находилась частично в Крыму, частично еще на заводском поле. Раков был легендой авиации, живучий и почти не промахивающийся бомбер, воевавший на всех морских театрах, летавший на всех возможных видах морских бомбардировщиков и штурмовиков. Один из немногих живых героев ударной морской авиации. «Живой» — это было очень важное слово. Большинству золотую звезду давали только посмертно или уж предсмертно. Теперь в авиагруппе было уже 4 человека с 2 золотыми звездами и 1,5 с 1. Вечера в столовой, когда пилоты меняли выбеленные солнце в гимнастерке на новенькую чистую форму, производили на официантах неизгладимое впечатление. В полет вдали от фронта ходили без наград.